Здравствуйте всем, подписчики, слушатели, зрители. Опять у меня голосовое сообщение, потому что очень много информации важной, и надо ее подать быстро. А именно, в ближайшее время все внимание мира будет приковано к столице Финляндии, городу Хельсинки. И не мудрено, поскольку с сегодняшнего дня начинается ряд встреч, которые должны привести, ну, по крайней мере, хотя бы европейский мир к всеобщей безопасности в Европе. Есть такая надежда. Сегодня в Вильнюсе началась судьбоносная встреча стран НАТО. Альянс начал свою работу для устранения проблемы по вступлению в блок НАТО Украины и Швеции. В 2022 году Альянс пригласил Финляндию и Швецию в НАТО без предварительного плана действий по членству, то есть соответствующего протокола вступления, так называемому ПДЧ. И поэтому Украина в настоящее время тоже настаивает на таком же варианте. Всем известно, что и Финляндия, и Швеция вместе должны были вступить в блок НАТО. Однако Турция и Венгрия голосовали против такого вступления, а провокации со сожжением Корана в Швеции возмутила Турцию. И вот теперь президент Турции Эрдоган заявил, что поддерживает членство Швеции в НАТО, если Европейский Союз продолжит переговоры членства самой Турции в Европейском Союзе. Понимаете, эти переговоры о вступлении Турции в ЕС долгое время были заморожены. И по словам Эрдогана, сначала должна быть открыта дорога для членства Турции в Евросоюзе, а мы знаем, что Турция не состоит в Евросоюзе. И после этого, по его словам, Турция может продолжить путь членства Швеции в НАТО, как это было сделано для Финляндии. То есть мы с вами узнали истинную причину, почему Турция противилась вступлению в НАТО сразу двух стран Балтии. Эрдоган выторговал для своей страны условия по вступлению в Европейский Союз. Ну а вступление Украины в НАТО заставит уменьшить аппетиты Кремля и, возможно, заставит Путина вывести войска, вторгшиеся на территорию Украины, а вывести их на границы 91 года. Если Россия этого не понимает, то случится именно то, о чем она постоянно лжет своим гражданам. То есть окажется, что Россия действительно напала на страну НАТО, члена НАТО. И в соответствии со статьей 5 все страны оборонительного альянса будут иметь законное право вмешаться в эту захватническую войну и наказать агрессора наконец-то. Встреча была согласована, когда трехсторонняя группа Финляндия, Швеция, Турция встретилась в Брюсселе на уровне министров иностранных дел и премьер-министр Швеции Лев Кристерсон и президент Турции Эрдоган встретились под руководством генерального секретаря НАТО Столтенберга. Словом, начавший сегодня работу саммит поставил главную цель – развязать, разрубить этот узел, связанный с членством Швеции и Украины в НАТО. И Швеция принимает участие в этом саммите НАТО в качестве члена-наблюдателя. Это уже большой шаг. Так что данная работа началась во вторник, 11 июля 2023 года. Финляндия впервые принимает участие в первом саммите НАТО в качестве полноправного члена оборонного альянса, а двухдневный саммит начал свою работу в Вильнюсе, столице Литвы. Да, действительно, Финляндия впервые участвует в саммите в качестве полноправного члена. И в состав финской делегации входит президент Саули Нийнисти, министр иностранных дел Элина Валтонен и министр обороны Антти Хакканен. Хочу напомнить, что накануне в воскресенье начался визит Байдена в Европу. И первым делом он прибыл в Великобританию. В понедельник Джо Байден встречался с королем Чарльзом и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Интересен тот факт, что Финляндия, став страной НАТО, пока не будет принимать участие в операциях НАТО в так называемое мирное время, таких как наблюдение за воздушным пространством в Балтийском море, пока этим занимаются другие страны. У Финляндии сейчас значительно больше хлопот и забот, связанных с соседкой, Россией. Протяженность совместной границы двух стран свыше 110 километров, и никогда никто не знает, что от России можно ожидать в следующий момент. И об этом стоит поговорить подробнее. В воскресенье я с удивлением наблюдала, как у меня над головой проплыл красавец-транспортный самолет, но абсолютно необычный. Мне стало очень интересно, что же это за такой транспортник. Видно, что грузовой, транспортный, такой, ну, удивительно симпатичный. Смотрелся он внушительно. И, как выяснилось, это был транспортный самолет С-17 ВВС США. Он доставил вертолеты для визита Байдена в Финляндию. И также этот транспортный самолеты, такие транспортные самолеты обычно перевозят автомобиль президента. То есть Финляндия вовсю готовится к приему высокого гостя. Вполне вероятно, что Байден поедет кортеджем из аэропорта Ванта в Хельсинки. Однако за такой автоколонной теперь должны будут следовать вертолеты. Не забываем, соседка России рядом, непонятно, что она может придумать. Так что Финляндия в настоящее время действительно активно готовится к приему высокого гостя и к предстоящему мероприятию. И да, в четверг все взгляды мира будут прикованы к Хельсинки не только потому, что туда прибудет Джо Байден, а потому что еще и начнется саммит северных стран и США. Тоже очень важные, серьезнейшие мероприятия. Все встречи пройдут под руководством президента Республики Финляндии Саули Ниинисте. Ну и, понятное дело, все это очень не нравится соседке России. Поэтому на Финляндию ложится дополнительная ответственность, а именно усилить безопасность своей страны, усилить безопасность всех присутствующих на этом очень важном мероприятии. И именно поэтому Финляндия усиливает сейчас свой пограничный контроль даже на внутренних границах Шенгенской зоны, чего давно уже не было. Это временный контроль, он был введен уже неделю назад, закончится он где-то 15 июля. Но здесь что важно знать. Полиция Финляндии более серьезно и более внимательно начала относиться к людям, которые посещают Финляндию из стран ЕС, то есть из Европы. Оказалось, что перед этим важным мероприятием в Суоми пожелало проникнуть много разных интересных личностей, которым уже был ранее выдан запрет именно на въезд в Финляндию. Также полиция смогла выявить и задержать одного из боевиков-вагнеровцев, который начал подозрительную деятельность в Хельсинки. Надеюсь, он обезврежен. И повторяя, осознавая, что в связи с визитом Джо Байдена могут появиться дополнительные провокации, до 15 июля в Финляндии будет действовать внутренний пограничный контроль, несмотря на Шенгенскую зону. Это я повторяю для жителей Европы, потому что знаю, что очень многие путешествуют на своих машинах, кто в Швецию, кто на паромах в страны Балтии. Лица, пересекающие внутреннюю границу из Европы, должны быть готовы к пограничным проверкам в пунктах пересечения границы. При перемещении по Шенгенской зоне путешественники на это время должны обязательно иметь при себе паспорт или удостоверение личности. В противном случае Финляндия до 15 июля таких путешественников в страну не впустит. Финская пограничная служба обещает, что внутренние движения через границу, пропуска в Швецию, Норвегию и Эстонию не будут заблокированы, как вот многие уже истерят, пишут. Однако они будут находиться именно под усиленным контролем. И я считаю, что все эти меры безопасности абсолютно обоснованы. Ну, если вы думаете, что Россия остается в стороне, глубоко ошибаетесь. Как обычно, Кремль и ФСБ не могут не пакостить, и Россия не может не вмешаться в какие-либо серьезные мероприятия, особенно теперь, когда Финляндия стала членом НАТО. России нужно обязательно нагадить, что она, собственно, и делает постоянно. А теперь с особым изощрением. Сначала стало известно, что внезапно в пункте пропуска Светогорска у ряда финнов, желавших въехать на территорию России, были аннулированы их выездные визы, и людей допрашивали российские пограничники, с какой целью они едут в Россию. Также требовали от финнов сообщить, где они живут, работают, их семейное положение. И почему-то их очень интересовали коды финских мобильных телефонов. Код позволяет российским властям отслеживать телефон, если он подключается к российской сети мобильной связи. Российские власти не могут отслеживать финские сети самостоятельно. Также допрашиваемые на российской границы финны жаловались, что обстановка на допросах на таможне была очень недружелюбной. С ними разговаривали строгим тоном, достаточно враждебно. Просили передать знакомым и друзьям, что бессмысленно теперь пытаться приезжать в Россию в будущем. У финнов, которым не дали возможность въехать в Россию, были сняты отпечатки пальцев, их фотографировали, в документы был поставлен штамп, запрещающий им въезд на территорию России. А также у людей с двойным гражданством Финляндии и России, имеющим российские автомобильные права, эти права были изъяты. Вот так. Но это не одна гадость, с которой столкнулись граждане Финляндии, желавшие посетить Россию в ближайшие пару недель, прошедшие пару недель. Стоит напомнить, что Россия нагнетает разлад в отношениях между самыми разными дипломатическими миссиями стран Европейского Союза. Многие страны были вынуждены высылать российских дипломатов в связи с тем, что они открыто вели подрывную разведывательную деятельность на территорию стран ЕС. И с начала российского вторжения в Украину дипмиссии России вызывали в посольство граждан России, предлагали им, как военнообязанным, ехать и воевать в Украину, а также вербовали их для создания вооруженных отрядов в этих европейских странах. Было пресечено множество провокаций, в связи с чем службы безопасности были вынуждены высылать многих российских дипломатов из разных стран на историческую родину. Например, посольство России в Германии распространяло фейк о том, что россиянам грозит конфискация автомобилей Германии, а также уголовное преследование, поскольку согласно закону о внешней торговле Германии ввоз в страну российского автомобиля может повлечь за собой лишение свободы от 3 месяцев до 5 лет. Допугались. На самом деле, согласно последним санкциям, больше не разрешается экспортировать из Германии в Россию новые или поддержанные автомобили с двигателем объемом более 1,9 литра, а также электрические гибридные автомобили из регионов ЕС. Кстати, из Финляндии тоже. Кроме того, существует ограничение по цене. Лишь в ответ на этот фейк Германия приняла соответствующие меры, а именно въезд на территорию Германии с российскими номерами, машин с российскими номерами теперь может подпадать под определение возможного экспорта автомобиля в Россию, ну, когда они возвращаются. Германии из-за постоянных конфликтов, угроз и мошеннических действий с их немецкими машинами, как и фейковала Россия, приняла решение о конфискации у россиян всех российских автомобилей, на которых они едут в Европу. Допрыгались. Зная о том, что готовятся такие крупные мероприятия, которые сейчас начались в Литве и продолжатся в Финляндии, 6 июля Россия вызывает посла Финляндии в Министерство иностранных дел. И главе дипломатической миссии Финляндии был предъявлен решительный протест. Сейчас я вам зачитаю текст этого протеста, потому что официально я его увидела только в финских газетах и с не очень хорошим переводом, но попыталась перевести сама. Таким образом, значит, таков текст. В связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политики, направленной на слом формировавшихся десятилетиями российско-финляндских отношений, взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, дискриминации россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи выездных виз, создание препятствий для нормальной деятельности российского представительства в этой стране, включая сокращение их персонала посредством объявления сотрудников персонами нон-грата. Также обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности Российской Федерации, а поощрение киевского режима на войну и накачивание его западным оружием означает явно выраженные враждебные действия против нашей страны. Такая линия финских властей не может оставаться без ответа. Словом, посол Финляндии был уведомлен, что в связи с высылкой в июне 2023 года из Финляндии 9 представителей российских загранучреждений в России персонами нон-грата объявлены 9 сотрудников посольства Финляндии и финского генерального консульства в Санкт-Петербурге. Заявлено также, что в числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Другими словами, закрывают они с 1 октября консульство в Санкт-Петербурге, насильно отбирая помещение у финского консульства. Финской стороне были вручены соответствующие дипломатические ноты в Министерстве иностранных дел России. Президент Финляндии был крайне удивлен. По его словам, объявленные Россией меры являются жесткими и асимметричным ответом на решение Финляндии о высылке 9 российских шпионов, конкретно взятых за руку уличенных в шпионаже. И поскольку Россия решила закрыть крупнейшее, а на деле главное представительство Финляндии, работающее в Санкт-Петербурге, президент Саули Ниинисте рассказал финскому народу следующее. Вот его прямая речь. «Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную меру. Аналогом Генерального консульства Санкт-Петербурга до Финляндии является Генеральное консульство России Турку. Это город на юге Финляндии. И в настоящий момент финны принимают решение, какое из консульств России закрыть как ответную меру. Пока речь идет действительно только о представительстве в Турку, то есть на юге Финляндии, где скуплено наибольшее количество земель российскими олигархами, друзьями Путина, Тимченко и Ротенбергами. Кроме того, еще в 2018 году служба безопасности Финляндии смогла предотвратить террористические акты, которые готовила Россия на Аландских островах. Кстати, я об этих террористических актах подробно рассказывала у себя на канале. Это демилитаризованная зона. Острова находятся в Балтийском море. Красивейшие острова принадлежат сразу двум странам – Финляндии и Швеции. И глава Министерства иностранных дел Финляндии Валтонен считает, что пора давно закрыть представительство России на Аландах. Также многие сотрудники дипломатических миссий Финляндии считают, что закрытие консульства России в Мариехамне теперь было бы самой правильной реакцией. Так что для Финляндии, на мой взгляд, сейчас было бы естественным и правильным закрыть не только консульство в Турку, но и консульство России на Аландах, то есть в Мариехамне. Поскольку правовой статус консульства на Аландах, российский статус, который был открыт на основе соглашений, подписанных еще в Советском Союзе в 1940 году, он не был пролонгирован нынешней Россией, нынешним руководством России. То есть в настоящий момент на Аландских островах абсолютно по беспределу открыто работает российское консульство. Ну, это по аналогии с тем, что Россия не подавала документы после перестройки для членства в Организации Объединенных Наций, но продолжает там находиться. Пора уже делать правовую оценку и исправить эти юридические косяки. Так что лично я за то, чтобы закрыть консульство и представительство России на Аландских островах. То есть Россия вела и ведет себя так, вот как ведут себя распоясавшиеся хулиганы, которых везде просто пока терпят. Давайте вспомним слова Путина. Он говорил: «У России нет границ». Вот именно по такому принципу самозахвата Кремль и действует, окапывается то в одной стране, то в другой, прикупив себе земельки. И это его основная внешняя политика. Кстати, именно из-за этого Финляндия прекратила продажу земельных участков и собственности в Финляндии россиянам, потому что теперь вся такая, любая такая сделка должна проходить только с одобрения оборонного министерства Финляндии. В течение длительного времени были видны явные попытки России ослабить дипломатические и консульские отношения не только с Финляндией, но и со многими странами Европейского Союза и НАТО. Так что аналогичные меры были направлены, в частности, на Швецию и Германию. Вот недавний пример был в мае, когда Россия объявила о закрытии Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге. Россия также ограничила количество персонала в немецких посольствах, школах и учреждениях культуры, после чего Германия объявила о закрытии российского консульства в самой Германии. Однако для российских граждан Россия рассказывает несколько иные байки, переставляя хронологию событий, изменяя их ход, показывая своим гражданам, что якобы это Именно европейские страны первыми начинают грозить России и провоцируют ее на ответные действия. Ну и для многих закономерный вопрос, где теперь оформлять документы для въезда в Финляндию России? Пока в Москве, то есть до 1 октября еще работает Санкт-Петербургское представительство, а так в Москве. Кстати, еще пример. Визовый центр Италии в Москве прекратил прием заявлений от граждан без прописки в столице. Жители российских регионов с временной регистрацией в Москве и области до 6 июля уже не могут подать документы в визовом центре Италии в Москве, то есть в столице. И подать документы на визу в Москве могут только заявители с постоянной пропиской регистрации в Москве и Московской области. Кстати, даю подсказку, а с вас шоколадка. Россияне с регистрацией в Санкт-Петербурге, Мурманске, Пскове, Архангельске, Вологде, Великом Новгороде, то есть на северо-западе, и в Карелии, то есть в соответствующих областях северо-запада, могут подать документы в визовый центр Италии в Петербурге. Заявитель из других регионов России должен обращаться в компанию «Альмавира». Не благодарите, но шоколадку жду. За последний месяц пограничные службы Финляндии зафиксировали множество провокационных действий со стороны Российской Федерации. Это заставило финскую сторону начать укреплять свои границы и строить более защищенную границу. Напомню, что протяженность границы между Финляндией и взбесившейся Россией свыше 1100 километров. Поэтому Суоми приходится уделять огромное внимание безопасности. Кроме того, многие теперь интересуются, каковы правила въезда на территорию Финляндии из Российской Федерации. Понимая, что в Финляндию из России и через другие страны Балтии хлынуло большое количество подозрительных личностей с начала украинской войны, Финляндия продолжает вводить ограничения на въезд граждан Российской Федерации. А именно, поезда, самолеты, грузовой транспорт уже не ходят, остаются поездки на автобусах и частных авто. Все правила на русском языке можно прочитать на сайте пограничной службы Финляндии. Въезд российских граждан в страну или же транзитом через Финляндию, другую часть Шенгенской зоны, ограничены, практически закрыты, теперь уже закрыты. А в последнее время приняты ограничения для бизнесменов, владельцев недвижимости, которые купили недвижимость в Финляндии, и для студентов. Бизнесменам будет разрешено въезжать только в Финляндию, то есть, повторяю, транзит для них в другие страны запрещен. Владельцы недвижимости должны будут обосновать причину своего личного присутствия в Финляндии, то есть там ремонт, прорыв трубы или какая-то иная важная причина, и иначе просто так приехать в свой дом в Финляндию они не могут. Абитуриентам из России разрешено теперь участвовать только в ряде определенных программ сдачи экзаменов, ведущих к получению степени, что исключает посещение ими курсов, то есть теперь абитуриенты из России не смогут учиться на курсах в Финляндии. Они должны будут учиться удаленно и могут приезжать лишь для сдачи экзаменов. За последние пару месяцев службы безопасности Финляндии предотвратили много разных провокаций. Ну, очень много. Однако самыми сложными моментами является то, что лучшие друзья Путина, такие как Борис Ротенберг и Геннадий Тимченко, имеют финские паспорта и финское гражданство. За время, за последние 20 лет, они учредили в Финляндии множество запутанных структур, приучали финнов к коррупции, взяткам, к нечестному ведению бизнеса по понятиям, прикупали землю и теперь весь этот клубок предстоит распутать. Инициативная группа финнов потребовала от спецслужб, финских спецслужб расследования, на каком основании не знавшему финского языка Борису Ротенбергу и не знавшего финского языка Геннадию Тимченко было вдруг выдано финское гражданство. С какого перепуга? Данные расследования пока затягиваются, то есть они идут, но пока затягиваются, и чувствуется, что этим расследованием конкретно противоречат какие-то высокие силы, любители русского мира, друзья Ротенбергов и Тимченко, засевшие где-то в руководстве разных финских министерств. Это очень сильно чувствуется. По Финляндии недавно прокатилась еще одна волна возмущения, поскольку один из ведущих банков Финляндии, который считался банком развития финского предпринимательства и вообще был любимым финнами банком, Осбанки, внезапно разрешил Борису Ротенбергу вывести деньги с арестованного счета. Счет был арестован за пару дней до его попадания под санкции Евросоюза. То есть банк позволил, Асусбанки позволили вывести Борису Ротенбергу краденные деньги. Хочется напомнить в этой связи, что 3 миллиарда евро, украденные у народа России из бюджета России, были арестованы другими банками Финляндии и Швеции. И слабым звеном, как выяснилось, оказался именно любимый финнами Осуспанки. Теперь многие финны хотят закрыть счета в этом банке в качестве протеста и перейти на обслуживание в другие банки. Вот такая история. Также затягиваются дела по расследованию выдачи финского гражданства Геннадию Тимченко. Но тут вскрывается очень много интересных вещей, потому что основные его владения, скупленные земли, как раз и находятся в стратегически важных районах. В районе Турку, недалеко от финских военных баз и военных аэродромов. Также на фоне скандалов в России с ЧВК «Вагнер» стало известно, что одна из самых известных и влиятельных частных военных компаний в России после «Вагнера» – это компания с названием ЧВК «Редут». И финансируется она именно через Тимченко. И именно Тимченко является организатором и отцом данной компании. То есть я не видела документы, но по всем показаниям свидетелей, действительно организатором и главным начальником у них Тимченко. Такой же, получается, частной военной компании. Штаб этой наемной частной компании длительное время находился в подмосковной Кубинке. Сейчас не знаю, где он находится. Бойцы «Редута» с 2014 года были замечены и участвовали в захвате Донецкого и Луганского аэропортов, в захвате украинских территорий. То есть они проходили стажировку на войне в Украине. В Финляндии бойцы «Редута» в качестве охранников нанимались при строительстве ядерных и нефтегазовых объектов. Кроме того, «Редут» в Украине руководил безопасностью на оборонной и нефтегазовой промышленности с названием «Акционерное общество «Стройтрансгаз». А эта компания базировалась и в Сирии, и также находилась под патронажем Геннадия Тимченко. Таким образом, в Финляндии существуют некие силы противостояния, и теперь финнам с ними придется разбираться, и разбираться очень тяжело. Путин и Медведев много раз рассматривали Финляндию как свою собственную дачу. И в данный момент Финляндия чувствует явное, яркое раздражение со стороны Кремля и кремлевских долгожителей в свою сторону, потому что теперь они не могут приезжать, хозяйничать, вывозить фурами финскую водку, другие спиртосодержащие напитки. Короче, заканчивая этот обзор, хочется обратить внимание на то, вот еще на что, что иммиграционные службы Финляндии начали закрывать ряд центров для беженцев, которые были открыты для приема беженцев из Украины, потому что украинцы возвращаются на свою батьковщину. Не нужен им никакой чужой берег, они хотят поднять и защитить свою страну. А мы ждем очередных провокаций со стороны России, и в Хельсинки, вот в эти минуты, когда я записываю это все, в целях безопасности, как это было с приемом Путина, заваривают люки. Остальное я вам расскажу позже. До новых встреч!